В ближайшие несколько дней Торвард Конунг не знал даже того притворного покоя, в котором жил раньше. Он бесился, метался от ярости к жгучей тоске, когда хотелось биться головой о стену. Каждый вечер он напивался до такого состояния, что Хальмунд и Регни вели его до лежанки, а утром мучился, но даже это безобразное состояние ему было нужно. Не принося радости, оно все же отвлекало от мыслей о позоре. Гостей в эти дни не звали, говоря всем, что Конунг болен. Торвард не болел от рождения, и все знали, что даже купание в ледяной проруби не может сбить его с ног. По Аскефьорду и окрестностям ползли жуткие слухи, что его сглазили, и он скоро умрет. «Так это не Эрхина!» — кричал Торвард и колотил кулаком по столу, так что на доске оставались вмятины от его золотых браслетов. «Я думал, это все она, а это теперь какая-то новая ведьма, чтоб ей провалиться! Меня и так обдурили, как последнего болвана! У меня опять из-под носа увели Бергвида!» То есть его там вообще не было. Каких глупостей я там натворил, тошно вспомнить. И теперь меня еще позорят стихами. Я не могу этого терпеть. Я на них войско соберу. Я им не позволю меня позорить. Какое войско? Унимала его королева Хёрдис, которая вообще относилась к этим приступам спокойно, понимая, что это неизбежно для того, над кем тяготеет проклятие. Именно сейчас ты и не можешь собрать никакого войска, потому что сейчас из этого не выйдет ничего, кроме нового позора. Если ты пойдешь войной, то все сочтут это местью за Торбранда Конунга, и ты будешь опозорен. Ха! Дева Скальд счастливее меня! Она мстит за своего отца, и ей это приносит славу. А если я буду мстить за моего, меня это опозорит. А разве ты убил ее отца на поединке? Смотри! Королева Хёрдис плеснула пивом из Торвардова кубка на кору священного ясеня, росшего в полу гридницы и уходящего кроной выше крыши, где для него было оставлено особое отверстие, и на коре в цепочке вырезанных рун одна загорелась бледно-голубоватым светом. Прямая черта сверху вниз, перечеркнутая косой черточкой. Руна Наут. Руна нужды. Знак неудачи, слабости. И Торвард замолчал. Эту руну он видел уже не в первый раз и больше видеть ее не мог. Положив руки на стол, он уронил на них голову и затих. «Ты совершил нечто, что теперь мешает тебе. Осознай свое поражение, и тогда твоя слабость обернется силой», внушала королева Хёрдис, стоя над ним и даже с неким удовлетворением, глядя на его разлохмаченную черноволосую голову. «Только из глубин своей души ты вызовешь тот огонь, который осветит тебе тьму и холод. Доверяя себе, ты справишься, потому что ты мой сын. Я тоже в молодости любила залезать в неприятности, чтобы потом геройски преодолевать их. Мне тоже было плохо, когда я 2 года жила в пещере великана. Он вытягивал из меня все мое тепло, мое дыхание. Я каменела, я уже стала настолько неживой, что не могла вонзить нож в свою ладонь. Но я не сдавалась и призывала спасителя, и когда мне стало совсем плохо, он, твой отец, пришел, и к тебе придет спаситель. Может быть, это будешь ты сам. Вселенная отзовется тебе, когда поймет, что тебя так просто не возьмешь. Я знаю, что говорю, ведь это в тебе от меня». Но пока Торварду эти слова не приносили облегчения, он никого не хотел видеть и почти не выходил в гридницу. Хирдманы не смели с ним заговаривать, и только одного Хальмунда он терпел рядом с собой, но только терпел. Вид у него был больной и помятый, глаза смотрели тускло. Ингитора, дочь Скельвера, дева Скальд из Эльвинеса, порадовалась бы плодам своих трудов, если бы могла видеть его сейчас. Однажды, когда хмурым утром Торвард выбрался к фьорду подышать свежим воздухом, Хальмунд все же решился с ним заговорить. «Ты знаешь, конунг, что я для тебя на все готов», — начал он. «Я хоть сейчас пойду повешусь, если ты от этого развеселишься». Торвард оглянулся. Такое выражение преданности не могло его раздосадовать. И он даже криво усмехнулся, имея в виду, что его это ничуть не развеселит. Но Хальмунд ободрился и продолжал. «Или я не вижу, не понимаю, что ты всю зиму...» «Ну ладно, ты послушай!» Быстрее заговорил он, увидев, что лицо Торварда снова ожесточилось. «Я же не к тому, я что хочу сказать? Ты вот что подумай, ты сам все злишься, а тебе не надо сейчас злиться, от этого только хуже. Так что же мне, радоваться, что на меня песни позора сочиняют?» — огрызнулся Торвард, не оглядываясь и продолжая быстро шагать навстречу ветру. «А ты вот что подумай, если бы эта Йомфру сочиняла стихи не про тебя, а, скажем, про Эдельгарда Виндинесского или про Авимунда Ярла с Тюленьих островов, если бы они ее обидели, а братьев не было, и она стихами бы им мстила, что бы ты о ней подумал?» Торвард помолчал и замедлил шаг. Если представить, что ночью напал на невинного человека и убил его, имея вчетверо больше дружины не он сам, а стервец Эдельгард, ярл из Виндинеса, то все разом переворачивается и начинает выглядеть совсем по-другому. И эта смелая Йомфру, взявшая на себя мужской долг биться за честь рода, посмевшая бросить вызов мужчине и конунгу, да еще и нашедшая в себе силы действительно причинить ему ответный вред, она становится достойной восхищения. Всю жизнь Торвард мечтал о сильной духом умной, выдающейся женщине, и эта дева Скальд была как раз такая. Он сам с удовольствием бы от ее имени начистил морду Эдельгарду Ярлу. Такая девушка стоит того, чтобы ее защищать. «Ну, что ты сказал бы?» — спросил Хальмунд, видя по прояснившемуся лицу Торварда, что его довод подействовал. «Если бы ее врагом был не ты, я бы на ней женился!» С искренним, с самого дна души шедшим восхищением ответил Торвард. «Если бы это только был не я, я бы хоть Златоухова отдал, чтобы это был не я. Я бы всю дружину отдал, кроме тебя, Борода. А то кто же еще повесится ради моего удовольствия?» На самом деле начистить морду следовало себе, и потому образ отважной девы служил для Торварда воплощением его собственного позора. «Но это же ты!» — уточнил Хальмунд. В конунге пробудилась драгоценная способность смеяться над собой, а значит, он встал на путь выздоровления. «Я!» — покорно согласился Торвард, и теперь уже его стыд выглядел стыдом нашалившего ребенка, который полон искреннего желания исправиться. «Но, стало быть, она права. Я к чему говорю? Обидно, когда с тобой несправедливо обходятся, когда на тебя напраслину плетут. Тогда впору на стенку лезть и свой щит кусать. А когда виноват, отвечай. Я не к тому, чтобы тебя винить, вместе же там были. И я там тоже дрался и тоже наверняка кого-нибудь убил. Я к тому, что раз мы перед ней виноваты, то за вину и наказаны. А значит, все по справедливости. На справедливость чего же злиться?» Лицо Торварда оставалось спокойным, слепая злоба ушла и больше не возвращалась. Рот из пологого холма не зря славился умом. Хальмунд не отличался такой мудростью, как его дед Хравн Ярл, но от отца унаследовал строгую честность и неуклонное стремление к справедливости, пусть даже в ущерб себе. И сейчас его способность смотреть правде в глаза сослужила Торварду, не такому трезвому и уравновешенному, отличную службу. Он больше не напивался и обрел некое душевное равновесие, хотя остался замкнут и задумчив. Он больше не жаждал немедленно собирать войско на Слеттенланд и не чувствовал злобы на деву Скальда, но все-таки было нужно так или иначе заставить ее замолчать. Торвард обсуждал с Хальмундом и с его отцом, Эрнольвом Ярлом, не послать ли дочери Скельвера Виру, даже в тройном размере, чтобы искупить ночное убийство. Оба ярла соглашались, что это был бы отличный и благородный выход, но сомневались, что девушка эту виру примет. Даже 3 марки золота не слишком много значит для скальда, всю зиму получавшего подарки от Хеймера Конунга. А раз уж она приняла на себя мужской закон чести, она не захочет держать отца в кошельке, как это называется, то есть продать его смерть за деньги. Раз уж она выбрала путь мести, то не сойдет с него добровольно, а просить прощения, валить вину на мертвого колдуна, приплетать негодяя Бергвида – это не я, он первый начал. Хальмунд, верный своему обещанию хоть повеситься, не отказался бы взять на себя попытку примирения, но Торвард не решался дать такое поручение. А если она все же отвергнет его золото и его извинения? Этого нетрудно ожидать от девушки, которая своей местью успела так прославиться. Такого унижения на глазах у всего морского пути хрупкое душевное равновесие Торварда сейчас не смогло бы вынести. Надо было искать какой-то другой путь. И этот другой путь предложила вскоре королева Хёрдис, с удовлетворением замечавшая, что сын ее взял себя в руки и способен воспринимать разумные советы. «Успокойся и положись на меня, Конунг, сын мой», — сказала она через несколько дней. «У меня получится лучше. Я сделаю так, что никто больше не будет сочинять про тебя позорных стихов, а потом и проклятие твое будет снято». «Снять? Проклятие?» – недоверчиво повторил Торвард. «Но ты же говорила, что не можешь». «Это я раньше не могла. Но теперь все изменилось. Я ворожила этой ночью, и кроме руны Наут, на ясене слабо засветилась руна Эвас. Что-то сдвигается в твоей судьбе. Лед готовится таять, и растопит его руна коня. Это значит, что тебе нужна помощь женщины, и пока ты не найдешь ее, у тебя ничего не получится». «Ты опять про то же?» Торвард сообразил и резко провел ребром ладони возле горла. «Вот где у меня уже эти невесты, тошнит уже! Теперь все иначе. Одним ударом ты сделаешь сразу 2 дела, или даже 3. Ты избавишься от стихов Девы Скальда, от проклятия Эрхины, а заодно и женишься. Что-то слишком много для одного раза!» Торвард недоверчиво усмехнулся. За последние месяцы он отвык верить в хорошее и ждал только плохого. «Тебе нужно посвататься к Йомфру Вальборг». «Никогда!» – Торвард был почти в ужасе. «Тогда я стану братом Хельги Ярла». «А сейчас ты ему кто? Двоюродный кузнец его кормчего?» – поддразнила королева. «Да он ведь женат на нашей безумной Эйре, и все равно твой брат. Так что ничего ты не потеряешь». «Да, но, отец, мстить ему ты все равно не можешь. Она за меня не пойдет, они же меня считают зверем». «Пойдет, об этом я позабочусь», — королева засмеялась. «Однажды дождливым вечером прекрасная Йомфру Вальборг постучится к нам в ворота и попросит приюта. При ней не будет родичей, она будет в твоей власти, и ты сам сможешь определять условия. И ты потребуешь, чтобы Дева Скальд уехала из Эльвинеса. Или хотя бы прекратила свои стихи. Ты пошлешь ей виру, и она должна будет ее принять, потому что Хеймер не позволит ей позорить своего зятя. Теперь у них в Эльвинесе есть заложница от нас, ты понимаешь? А надо, чтобы у нас была заложница от них. Вот это и будет Вальборг». Торвард подумал, но не смог уловить весь ход рассуждений своей матери. «Но как все это случится? Каким образом она попадет сюда, дождливым вечером и одна? Это невероятно! Или ты плохо знаешь свою мать? Сомневаешься, что мне под силу невероятное? Напрасно! Не тебе в этом сомневаться! Ведь самое невероятное, что тебе встречалось в жизни, это то, что ты сам существуешь на свете!» Королева усмехнулась. Даже 30 лет спустя, чувствуя гордость при мысли о том, что она, дочь квитингской рабыни, стала женой и матерью конунгов, да еще и конунгов Яленланда. «Я уверена, что все будет как надо. Ты был проклят из-за любви, значит, и очищен от проклятия ты будешь через любовь. Йомфру Вальбург полюбит тебя. Про нее говорят только хорошее, и она во всем достойна тебя. Еще тогда, 5 лет назад, когда ты задумал свататься к той красотке Стуаля, я раскидывала руны и узнала, что твоей женой будет девушка знатного рода, умная, красивая, наделенная большой силой духа. И я знала, что это случится не тогда». «Но почему же ты не сказала мне?» Торвард оживился, но это было злое оживление от того, что задели больное место. «Зачем ты допустила это, если знала, что я все равно на ней не женюсь? Ты должна была остановить меня!» «Ха!» Королева даже развеселилась. «Остановить? Тебя не остановила бы даже каменная скала, ты же мой сын, ты наш сын. Я упрям от рождения, как тролль, а твой отец был упрям, как 2 тролля. Вот ты и родился с упрямством, которого хватило бы на 3 троллей. Ты должен был показать всему свету, кто ты такой. Торвард, сын Торбранда, конунг Фьяли. И ты показал. Весь морской путь узнал тебя и твою удачу. Ведь остров Туаль считался непобедимым. Кто победил его? Торвард Конунг. А теперь ты победишь и Слеттенланд, победишь, не прикоснувшись к оружию и не ступив ни шагу из дома. Это не очень-то почетно будет выглядеть. Это как раз тот род побед, которые любят одерживать конунги из Эльвинесса. Разве ты сам не знаешь? И когда такая же победа будет одержана над ними, это уязвит их больше, чем целая река крови. Но если это ворожба, то такой любви мне не надо. От новорожденной любви, как говорят, еще никому хорошо не бывало. Это то же самое насилие. А я, знаешь ли, к насильственной любви вкуса не имею. Уж извини, госпожа моя. «Я знаю, я все знаю!» Королева Хёрдис даже с каким-то торжеством погладила своего взрослого сына по черным волосам. «Ничего такого я тебе и не предлагаю. Внушить любовь сможешь только ты сам, а я сделала все, что могла, когда родила тебя, таким, какой ты есть. Мои чары разожгут в ней только любопытство и желание тебя увидеть». А когда она будет здесь, остальное будет зависеть от тебя. Торвард снова покачал головой. Даже в свою способность нравиться женщинам, в которой он прежде не имел причин сомневаться, теперь он не верил. Ничего, Хёрдис легко угадала его мысли. Женщины так же жаждут любить, как мужчина жаждут быть ими любимы. Хотя нередко под этой самой любовью он и она понимают совсем разные вещи. Но девушки – такие странные создания. Они способны полюбить даже медведя, если вообразят, что без их любви он несчастен. Знаешь эту сказку? Торвард молчал. Сказку про медведя-жениха он знал, и хотя в замысел матери он по-прежнему не верил, спорить не имел охоты. Он так устал от всего этого, что ему очень хотелось просто отдаться в руки кого-то, кто знает, что делать. А подчиниться собственной матери все-таки легче, чем ведьме Медного леса.